кого из армии, кого из села. Многие-то хлопцы впервые книжку по-настоящему в руки взяли. Ну, возьми хотя бы, к примеру, меня. Кем я был лет 7 назад? Из рогатки по собакам стрелял, да голубей в селки ловил на соборной колокольне. Только подрос, а тут революция, опять война. Гетман, Петлюра, Пилсудский, гады всякие разномастные, не разбери, поймешь. Взял меня дядька с собою красным, а через год вызывают эскадронный. Получаете, говорит товарищ Марущак, взвод. Получил. А сам сапог сапогом. Усов еще нет. Крикнешь смирно, а голос срывается, как у молодого петуха. Ну и пошло. То бои, то лазареты, ранило распять. Возле попельни, как ударило разрывной в бок, думал, конец пришел. Теперь дальше. Кончили воевать, послужил еще немного. Новые ребята на смену пришли. Думаю, домой пора. Вызывает меня к себе военком. «Не желаешь ли, — говорит Марущак, — подучиться?» «Желаю, — говорю. Ну и поехал сюда. А здесь за неделю больше книг прочел, чем за 2 года в начальной школе. И книги все стоящие, солидные книги, политэкономия, скажем. Ты знаешь, что такое политэкономия?» «Нет, не знаю». Марущак укоризненно покачал головой. «А я знаю. Не всю правду, а знаю. А недавно еще не знал. Вот подучимся мы здесь, уедем кто в село, кто в район, кто на сажзаводы, кто на железную дорогу. Все переворошим. Куркулей прижмем, запищат, людей порядочных на труд подымать будем. Советскую власть укрепим, во как. Теперь посуди, очень ли все это приятно тем, кто раньше хозяйничал в этих краях?» «Не очень приятно», — сказал я тихо. «То-то», — сказал Марущак и хлопнул меня по ноге. Ладонь его задела дуло пистолета. Марущак прикоснулся к нему через брюки еще раз и спросил: «А где ты пугач этот достал?» Я вытащил пистолет и сказал: «Да разве ж это пугач? Это ж Зауэр». Марущак взял у меня пистолет и, нажав защелку, вытащил из рукоятки обойму. Он положил ее на скамейку и оттянул назад пистолетный ствол, и сразу спустил курок. В глубине ствола звонко щелкнул боек. «Ничего, пружина сильная. Только отмазывать да чистить надо почаще. А патронов много?» «Штук 10 осталось. Плохо. Запасается еще. Их, верно, трудно достать». «Чего ж трудно? От Браунинга 2-го номера свободно подходит». «Правда?» — удивился Марущак. «Тогда хорошо. Я эту систему не встречал еще. Немецкая, видно». «Зауэр», — сказал он медленно. «Ну да, немецкая. Я его у одного хлопца на голубей выменял. А тот хлопец, когда немцы с Украины убегали, его на улице возле семинарии нашел. Видно, обронил со страху какой-нибудь немец. Может, обронил, а может, выбросил, чтоб легче было удочки сматывать», — согласился Марущак. «Товарищ Марущак, — спросил я осторожно, — а если я в комсомол поступлю, мне разрешат его в кобуре носить?» «А чего ж, будешь комсомольцем, запишут в твою чоновскую карточку номер и все». Помолчав, Марущак с улыбкой спросил меня: «Обиделся на меня давеча?» «Чего?» «Ну, чего? За то, что с собрания тебя попросили». «Ну, пустяки. Ты, брат, не обижайся. Дружба дружбой, а табачок врозь. Сам понимать должен, мало ли». «Я понимаю». «Понимаешь, значит, молодец». И не успел я опомниться от похвал Марущака, как он спросил: «Ты давно в этом городе живешь?» «С 16-го года. Сюда к нам недавно переехал». «Недавно. А раньше ничего не слыхал про этот дом. Один хлопец брехал мне, что здесь будто бы привидение, но я ему не верю. Еще наш директор трудшколы Валериан Дмитриевич Лазарев рассказывал нам, что никаких привидений на свете нет, что все это чепуха. И я подробно рассказал Марущаку о нашем любимом историке». Марущак выслушал меня очень внимательно, потом спросил: Видно, Лазарев ваш очень ученый человек».